Да разве я брошу свой завод? Как это, без меня будут строить корабли? Признаться, мечтал, как приведу в цех внука. Хлопец ты хороший, совестливый, работящий. Золотые руки у тебя, Санди. Даром, что все делали, чтоб тебя испортить. Особенно профессорша-бабушка. Они дарили тебе игрушки-кораблики. Я учил тебя делать их самому. Видно, учил. Твоим бригом в доме пионеров любуется весь город. Но разве не хотелось бы тебе построить настоящий современный корабль, который не боится ни штормов, ни штилей? Гордость советского флота. «Ага, хотелось бы», — кивнул Санди. «Но когда мой корабль скрылся бы за горизонт, я бы, наверное, заплакал». «Начитался!» — добродушно фыркнул старый мастер. «Эта мать все набивает тебе голову всякой дребеденью. Стивенсон, Жюль Верн, Грин. В жизни-то этого не бывает». «А тебе никогда не хотелось, сын, стать летчиком? Никогда-никогда?» — чем-то задетый спросил Дружников-старший. «Я ведь еще не выбрал профессию. Успею», — возразил Санди и чуть надулся. «Пятеро взрослых, а он один на всех. И каждый хочет, чтобы Санди шел непременно по его стопам. Не все равно, что ли, кем он будет, кем-нибудь да будет. Но во всяком случае выберет сам, и нечего оказывать на него давление». В знак протеста Санди ушел к себе в нишу. Когда они жили с бабушкой и дедушкой, у Санди была отдельная комната. Теперь ему сделали постель в большой нише, отделив ее занавеской. Санди взял роман Уэллса и стал читать лежа. Теперь никто не обращает внимания, лежа или сидя он читает. А так, конечно, гораздо удобнее. «Войну миров» он читал, наверное, сотый раз, но с таким же интересом, как первый. Взрослые курили и разговаривали. Потом начали спорить, причем кричали оба, как на площади. Что-то о роли личности. Санди терпеть не мог споров. Пришлось перейти в спальню родителей и закрыть плотнее дверь. Какой интерес спорить? Все очень просто. У них в 7-Б каждый год переизбирают старосту. Он и зазнаться не успеет. А в 9-А один староста сидел с 5-го класса. Так настолько зазнался, что пришлось ребятам его поколотить и переизбрать. Санди ни разу еще никуда не выбирали. Он и не обижается. Командовать он и не умеет, и не любит. Наверное, потому и не умеет, что не любит. В классе почему-то командные должности занимают девчонки. Пусть их, если нравится. Этот год избрали старостой Ляльку Рождественскую, дочь директора. Она неплохая девчонка, простая, пожалуй, слишком серьезная. Александр Кириллович засиделся допоздна. Все спорили. Заперев за ним дверь, Санди вернулся в столовую. Андрей Николаевич стоял посреди комнаты и с растерянным видом тер себе грудь. Санди обратил внимание, что еще за чаем отец расстегнул пуговицы сорочки и поколачивал пальцами по груди. Теперь он как-то странно поводил головой. «Что с тобой, папа?» – удивился Санди. Он еще никогда не видел отца больным и не мог даже представить его заболевшим. «Черт знает, что такое!» – удивленно проговорил Дружников. «Неловко повернулся, что ли? Словно кол посреди груди». «Выпей минеральной воды», – неуверенно предложил Санди. Он быстро откупорил бутылку нарзана. Но с отцом началось что-то странное. Его бил озноб, он задыхался и скоро начал стонать, хватаясь за грудь. Уложив отца в постель и дав ему не нарзана, а стакан горячего чая, который тот с жадностью выпил, причем зубы лязгали о стакан, Санди растерянно выбежал на площадку лестницы. Он не знал, что делать. Позвонить маме? Еще испугается и сама заболеет. Может, ей нельзя ставить дежурство и будет только волноваться? Позвонить бабушке? Наверное, уже спят. Все-таки старый, тревожить-то их. Пока Санди соображал, что предпринять, на площадку поднялись соседи. «Что-нибудь случилось?» — спросила соседка Зинаида Владимировна.